Глава 7. Новые письма, новые разоблачения и новые коммерческие операции. Тонечка каждый день получала от таинственной матери новые письма. Вацлав Земан добросовестно относил их в редакцию, которая печатала их с приличествующими случаю вздохами. 5 человек, выпускающих художественные открытки, охотились за Тонечкой с фотографическими аппаратами. Мужья стали подозревать своих жен и допрашивать их, заставляя клясться, что у них до свадьбы не было любовника. Один муж, не досчитавшись у себя в кассе 100 крон и заподозрив, что жена послала их Тонечке, взял бритву, побрился и пошел требовать развода. И между тем у Тонечки скопилось в общей сложности 400 крон, и привратница стала говорить ей «целую ручку барышни». Тонечке захотелось иметь длинное платье, и она расплакалась, когда ей не позволили. Вскоре после этого она получила новое письмо от таинственной матери. «Милая Тонечка, я знаю, что ты плачешь, но не могу тебе помочь. Надейся на Бога и будь умницей. Посылаю тебе 30 крон. Твоя несчастная мать». Это письмо тоже было опубликовано. Завистники толковали: «За 400 крон и я согласен изображать осиротевшее дитя». Один бывший вестник, выдавая себя за поверенного Тонечки, поместил в газетах объявление: «Олень не знает туберкулеза, так как находит в лесу траву, составляющую главный ингредиент лесного чая и настоя, изготовляемого бывшим лесником Шуминским, улица Каминского, дом номер 26». Много благодарственных писем из Америки, Австралии, Новой Зеландии, с острова Корсики, из Михле, Лондона, Парижа и Подобрат. Михле — местечко под Прагой.